Глава 17. Стараясь держаться друг от друга на почтительном расстоянии, Теонард и Каунель двинулись обратно к плато. Эльфийка с опаской поглядывает на человека. Она уже выяснила, как опасно оставаться один на один с другим хранителем, когда никого рядом нет. Но взгляд твердый, идет с гордо выпрямленной спиной. Прежде плащ прикрывал откровенный корсет, но он безвозвратно потерян, и теперь не остается ничего, кроме как с достоинством нести глубокое декольте. Теонард в этот раз не захотел бросать птиц. Он подсунул пальцы под кожаные наплечные ремни и тащит клетку на спине. Арбалет пришлось сдвинуть на бок, что, видимо, для человека даже удобней. Голуби с тоской смотрят сквозь деревянные решетки. Наверное, завидуют вольным собратьям. Те порхают с ветки на ветку и заливают вечерний воздух радостными трелями. Эльфийка взяла на себя роль оповестителя. Ей понравилось в ироничной манере говорить хранителям про Теонарда. Пока шли, она умудрилась каждому, кто встретился или не встретился, но ощущался поблизости, сообщить. «Не хотите ли узнать, что собирается сказать наш премудрый Теонард? У него какая-то страшная тайна. Посмотрите, как нос задирает. Наверное, постиг истину мироздания». Теонард делал вид, что не замечает издевок, и уверенно шагает мимо толстых стволов сосен и дубов. В итоге удалось поднять с насиженных мест всех, кто попался по дороге. А те, кто не попался, сами услышали и присоединились. Помня слова ворга о свойствах талисмана, народ старается держаться поодаль друг от друга. Когда эльфийка и человек вышли на каменистую поверхность плато, там уже собралась куча народу. Толпа растянулась на несколько перелетов стрелы в разные стороны. Все для того, чтобы снизить эффект магического магнита для нечисти. На краю поломанной рощи все так же сидят гном мелким тетроль. Они тихо о чем-то говорят и бросают недовольные взгляды в сторону эльфийки и человека. Рядом в рукотворном бассейне с закрытыми глазами лежит ихтионка. Из воды торчит только голова. Остальное благоразумно спрятано от солнечных лучей. На белоснежной коже блестят прозрачные капельки, мокрые волосы облепили макушку, и издалека Селина кажется лысой. Эльфийка повертела головой и удивленно проговорила. «Прям не верится. Смотри, послушать тебя собрались все». Теонард снял с плеч кожаные лямки и поставил клетку рядом с большим обкатанным валуном. «Это еще что?» — проговорил он. «Сейчас, как возвещу, у всех рты пооткрываются». «Уже страшно», — бросила Серая, косясь на остальных. «Правильно», — согласился человек и критически посмотрел на клетку. Та стала неровно. Бойся, бояться полезно. Страх думать заставляет, а думание надо тренировать. Так, что-то ворга твоего не видно. Каунель дернула ушами и скривилась. Ветерок ударил ей в спину, волосы приподнялись. От этого она стала похожа на коргу, какими пугают малышей. «Он не мой», — сказал эльфийка и наградила Теонарда фальшивой улыбкой. Человек, все еще недовольный положением клетки, подсунул под нее камешек, чтобы не шаталась, и проговорил, отворачиваясь. «А, ну да, у тебя ж там рыжий эльф с бревном в ноге». «Забрал его чародей, наверное, для своих чародейских опытов. Будет в жабу превращать или в слизняка». «Ты как к слизнякам относишься?» «Слизняки вообще полезные звери, они гадость подчищают за всеми». «Как остроумно!» — сказала Серая и уселась на валун, поджав колени. «Давай, выходи к публике, потешь самолюбие, они уже заждались». Теонард кивнул. На лице самодовольное выражение, за которое эльфийка с удовольствием бы отрезала ему уши. Хоть у людей они и похожи на нелепые культи. Он поправил плащ и подошел к камню, с которого прежде вещал Лотар. Затем быстро поднялся и окинул взглядом плато. Народ растянулся беспорядочным строем в разные стороны, но не слишком далеко. Солнце опустилось ближе к морскому горизонту и заливает золотом каменную пустошь. Где-то за обрывом шелестит вода, непривычно спокойная после жестокой бури. Наглые чайки с криками кружат над берегом и пикируют вниз. В воздухе появляются уже с рыбой в клювах. Когда одна из них пронеслась прямо над головой Теонардо, тот чуть пригнулся, но тут же выпрямился. Негоже герою от птиц хорониться. Он на всякий случай провел ладонью по голове и, убедившись, что она чистая, обратился к собравшимся. «В общем, что я хотел сказать?» — начал он. «Цитадель мы построим, и построим очень скоро. Я позаботился». Мелкинт развернулся спиной к костру и внимательно наблюдает за человеком. Огонь весело потрескивает позади и создает ощущение домашнего очага даже на продуваемом всеми ветрами плато. Когда Теонард заговорил про цитадель, он встрепенулся и поднялся, гремя амулетами. Стараясь держаться достойно мага, Вилейн приблизился к камню и поинтересовался. «Интересно, как это ты позаботился? Мы тут бурю пережидали, от дождя и ветра прятались, эльфийку с воргом теряли и находили. А ты, значит, заботился?» Теонард кивнул. «Именно», — произнес он, поправляя арбалет на плече. «Кто-то ведь должен был заниматься делом, пока остальные терялись и находились. В общем, дело вот в чем. Я...» Но закончить ему не удалось, потому что из поломанной рощи выскочил взъерошенный ворк. Глаза горят, морда оскаленная, черная шерсть дыбом. Где-то умудрился добыть штаны, а может, свои нашел. На шее застегнута лацерна, и плащ на ветру трепыхается, как флаг. В когтях чья-то сгнившая лодыжка, из которой сочится тягучая зелень и оставляет прерывистый след на камнях. Все оглянулись на Лотера, потому как известно, одной ногой ворк всегда в зверином мире. Питается не приведи чем, бегает по неизведанным тропам, и напугать его сложно. Но он таращится, как бешеный вепрь. Тяжело дыша, ворк подбежал на четырех конечностях к камню, на бегу запихивая в глотку остатки лодыжки, затем шумно сглотнул и прорычал на все плато. «Там какая-то огненная дрянь. Прямо в нашу сторону идет. Наверное, опять талисман привлек». Народ тревожно зашумел. Одни схватились за оружие, другие попятились к воде. Ихтионка медленно опустилась в бассейн, оставив только глаза, и ворочает ими из стороны в сторону. Эльфийка застыла, спина напряженно выпрямилась. Гном сжал в ладонях кувалду и воинственно зарычал. Гоблин выхватил из-за пояса короткий нож и стал в панике бегать вокруг торната. Тревога накрыла присутствующих словно одеялом. Всех, кроме Теонарда. Он несколько секунд наблюдал, как нарастает напряжение. Затем, насладившись моментом, вскинул ладони. «Спокойно!» — громко проговорил он. «Это огненные тролли. Я взял у них в долг». Все замерли. Повисло напряженное молчание, взгляды остановились на Теонарде. Только слышно, как ветер шумит в кронах уцелевших деревьев, да шелест воды за обрывом. Ворк, непонимающе, посмотрел на человека, потом глянул на эльфийку, которая тоже вытаращила глаза и стоит с открытым ртом. «Я чего-то не знаю?» — спросил с нажимом полузверь. Первым пришел в себя Вилейн. Он сгреб веревочки от амулетов на груди и воинственно потряс ими в воздухе. Обереги зазвенели, как погремушки. «Доброе утро, ворк!» — прошипел Мелкинт. «Пока ты бегал по лесам и набивал желудок, мы тут о важном разговаривали. Этот Теонард, нам теперь конец!» «Ничего не конец», — проговорил Теонард спокойно. «Да уж, конечно. О важном они разговаривали. Я все слышал. Вы так ничего и не решили». Мелкинт возмутился. «Ложь! Наглая ложь! Здесь такое творилось! Тебе и не снилось, человек!» Ворк покосился на него рубиновым глазом. Шерсть дыбом, мышцы вздуты, готовые к атаке. С когтей все еще капает зеленая слизь. Он клацнул зубами и проговорил глухо. «Да уж не страшнее того, что было в море. И за морем». «Не буду спорить», — согласился Мелкин, кивая. «В воде, вероятно, тоже было несладко. Даже очень несладко. Но ни тебя, ни эльфику туда нарочно никто не гнал. Нам же пришлось прятаться от...» «Ты издеваешься?» — зарычал Лотар, нависнув над магом, как лохматая гора. «Поверь мне, Мелкинд, тебе в самом страшном сне не снилось то, что творится за бешеным морем!» Вилейн по-змеиному зашипел, отскакивая от полузверя. Он тряхнул головой, словно пытался освободиться от недостойных мыслей. Но они отпечатались на лице и сообщили всем, что он с удовольствием пустил бы в ворга одну-другую магическую стрелу, чтобы раз и навсегда заткнуть рот наглому полузверю. И осколок бы забрал в придачу. «Ты не понимаешь», — проговорил Вилейн, досчитав про себя до 10. «Мы решили, что обращаться к огненным троллям слишком опасно, и отбросили этот вариант». Теонард, взирающий на плато, как король на собственное владение, удивленно посмотрел на Мелкинда и поправил сползающий с плеча арбалет. «Я не слышал», — проговорил он. «Конечно, не слышал», — фыркнул Мелкинд. «Ты же куда-то подевался? Даже голубей, говорят, оставил. А мы договорились ждать, пока талисман перезарядится». «И что, перезарядился? Кто-нибудь проверял?» — спросил ворк, повертев головой. Народ стал отводить взгляды. Проверять что-то, когда свирепствует буря, не очень удобно, да и не все на месте были. Но объяснять и спорить с хищником мало кто рискнет. Мелкинд открыл рот, чтобы продолжить отповедь, но предупредительное покашливание гнома за спиной заставило замолчать. Теонард хмыкнул и сложил руки на груди, становясь похожим на живую статую. Его удовлетворенный вид никого не убедил, но спорить тоже не решились. Непонятно, на чьей стороне полузверь, а с ним ссориться никому не охота. Каунель молча смотрела, как хранители снова пререкаются, и думала, что так они точно никогда не построят цитадель. Пока они спорили, ее тонкое обоняние уловило первые струйки гари в воздухе. Запах был такой, словно горит не только дерево, сам камень плавится. Она нервно повела ушами, стараясь вслушаться в лес сквозь ругань хранителей. Через секунду уловила гулкие шаги и стоны ломающихся деревьев. Некоторые из них определенно загорелись. Каунель набрала воздух, чтобы предупредить, но Теонард, довольный вниманием, ее перебил. «Знаю я, чем вы занимались», — проговорил он, глядя поверх головы ворга на Мелкинда. «Сидели кучками и ждали, пока все само разрешится. А так не бывает. Уж мне-то поверьте. Я много повидал. Знаю, как бывает, если не обращать внимания. Все нужно держать в кулаке, за всем следить. Иначе появится недруг, подлая тварь. Заберет все до последнего камня, до последней монеты. А ты останешься в одиночестве рвать на себе волосы и разговаривать с тараканами. И мечтать, как придушишь гада, как глаза его будут вылезать из орбит». Взгляд Теонарда стал отрешенным. Стеклянные глаза смотрят перед собой в пустоту. Кулаки сжимаются до белых костяшек, словно и правда душат неведомого врага. Народ с интересом наблюдал за странным поведением человека. Даже выдержанный страх подался вперед, пытаясь сообразить, что за безумие таится в голове арбалетчика. Но Теонард, ко всеобщему разочарованию, замолчал и погрузился в воображаемый мир мести, где рубит и завоевывает. Его ногам падают поверженные враги, а вокруг приплясывают полуобнаженные красавицы с серебряными подносами. Пока человек предавался грезам, ворк тоже учуял запах гари. Он глухо зарычал и фыркнул, пытаясь освободить нос от тревожного сигнала. «Так», — прорычал он, — «чую проблемы. Значит что, талисман никто не проверял?» Гном стоял по-стариковски, оперевшись на рукоять кувалды. Лицо задумчивое, словно тоже поддался грезам и видит собственных врагов. И красавец. По всей видимости, гномьих. Когда ворк снова спросил про талисман, он почему-то очнулся и проговорил. «Так как проверять-то, коль не все на месте? Вы с эльфикой тонули усердно, Тионард куда-то хаживал. Тут, ежели захочешь, не проверишь». «И то верно», — согласился Лотар и поскреб когтями лохматый подбородок. «Но сейчас что мешает? Давайте. Как там предлагал Тионард?» При звуке своего имени человек вздрогнул, выпадая из сладких грез, где он самый могучий и великий. Когда понял, что на него уставились несколько десятков глаз, на секунду растерялся. Он опустил взгляд на ворга, как бы спрашивая, что я пропустил. Лотар покачал головой. «Талисман проверять пора», — проговорил он. «Что там желать надо?» «А я-то откуда знаю?» — не понял человек. «Давай, давай!» — угрожающе прорычал ворг. «Прошлый раз у тебя хорошо получилось!» Тионард ответил Лотару суровым взглядом, мол, не он один гораст указывать. И вообще, ему, Тионарду, указывать вовсе не стоит, но предложение хорошее, и волей-неволей попробовать стоит. Он выпрямился, словно король на постаменте. Светлые волосы колышутся на ветру. Потертый плащ хоть и не выглядит королевским, но развивается очень знатно. Вечернее солнце играет в копне, и кажется, что голова окутана золотистым светом. Для пущего вида человек выставил ногу вперед и сунул ладонь в нагрудный карман, где надежно спрятан осколок. «Думаю, — проговорил он, — достаточно мысли воздвигнуть цитадель, ну и прикоснуться к осколку по команде». Все похватались за куски талисмана, Тионард с умным видом окинул плато и проговорил: «Давайте!» Обладатели осколков напряглись, кто-то даже зажмурился, надеясь так усилить концентрацию. Некоторые зашептали под нос. Каунель коснулась осколка одними пальцами, поскольку тот лежит в таком месте, куда засовывать всю пятерню неприлично. С моря подул легкий ветерок, принося свежесть и запах соли с водорослями. Чайки совсем успокоились и мирно плавают на поверхности, напоминая сытых уток. Очистившееся от туч небо кажется приветливым и ласковым. Из серо-голубого оно превратилось в лазурно-синее, солнце стало оранжевым и уютным. Совсем не таким, какое терпеть не могла эльфийка. Напротив, это ей даже нравится, потому что не жжется. Ведь теперь у нее нет плаща, который надежно скрывал бы нежную кожу. Зато из леса тянет пеплом и золой, даже несмотря на то, что ветер с другой стороны. Слышно, как испуганно кричат птицы, и раздается топот копыт. Это перепуганные звери убегают подальше от опасности, но человеческое ухо этого не различает. Они замечают опасность слишком поздно. По небу со стороны леса пронеслась стая птиц. Они с криками пересекли плато и скрылись где-то в другой половине бора. Кроме нарастающей паники животных, которая еще не всем понятна, земля едва заметно задрожала. Серая спрыгнула с валуна и подошла к толпе. Все невольно обернулись, потому что сложно не обращать внимания на эльфийку с идеальными чертами и глубоким декольте. А изящная фигура, длинные серебряные волосы и гипнотические желтые глаза вообще вгоняют в транс. «По-моему, и так ясно. Талисман еще не готов», — проговорила она певуче и остановилась прямо перед камнем, на котором памятником застыл человек. «Да», — протянул ворк, вытаскивая когтистую лапу из потайного кармана лацерны. «Рановато». Тионард глянул вверх, где только что пронеслась еще одна тревожная стайка. Он проследил за направлением птиц и проговорил. «Потому моя задумка и хороша. Вы еще поймете, какой я дальновидный. Еще спасибо мне говорить будете. Поймите, я ж для дела стараюсь». Эльфийка сморщила носик и отвернулась. «Ну вот только не надо самовосхваления», — бросила она. «Еще посмотрим, что из этого получится». Человек не обратил внимания на ироничный тон, но слез с камня. Не то чтобы ему не понравилось всеобщее внимание, просто так он слишком открыт для нападения. Вечно недовольный Мелкинд попятился и отошел на добрые 10 шагов, затем развернулся, но тут же наткнулся на тролля. Тот повернул голову в сторону леса и неотрывно всматривается в деревья. Живая гора камней тревожно покачивается на колонноподобных ногах, аметистовые глаза сверкают. Вилейн потер плечи, прогоняя крупные мурашки, и заглянул в лицо гиганту. Тролль даже не посмотрел на мага. Похожие на уступы брови сдвинулись, он тяжело вздохнул и тревожно зарокотал. Не желая бесить тролля, Мелкинд отошел к бассейну с ихтионкой. Та, похоже, единственная, кто всем довольна. Плюхает ногами ластами по воде и разглядывает перепонки между пальцами. «Слушай!» — обратился он к морской деве, пока Теонард и Лотар о чем-то разговаривали. «Что с троллем? Понятно, что огненные тролли — серьезная проблема, но что-то он совсем почернел». Ихтионка моргнула третьим веком и, перевернувшись на бок, подплыла к бортику. «Не знаю», — проговорила Селина. «Он так стоит с момента, как Теонард говорить начал». В эту секунду раздался жуткий треск. Деревья в поломанной роще жалобно застонали и стали падать в стороны. Из леса полыхнуло горелым, поваленные стволы вспыхнули, как сухой мох. Сквозь деревья протянулась длинная огненная дорожка, словно пламя слушает приказы невидимого хозяина и движется ровно туда, куда скажут. По краям лес остался нетронутым. Только серый дым клубами расстелился меж стволов. Зато все, что оказалось на пути огненного языка, за несколько секунд превратилось в пепел. Олени, лоси, зайцы и еще куча живности с ошумевшими глазами кинулась на противоположную сторону леса, куда огню не добраться. Народ попятился к берегу, наблюдая, как животные с жалобными криками бегут через плато. Некоторые не могут преодолеть глубокие расщелины в середине и в ужасе бегут в обход. Каждый обладатель осколка внутри порадовался, что не остался в лесу, иначе пришлось бы вот так, подобно косулям, спасаться от огня, прижимая ладони к обгоревшим бокам. Когда первая волна зверей скрылась на другой стороне, люди, гномы, гоблины и все, кто не обладал острым слухом, наконец различили тяжелую поступь. Земля отзывается гулом, от которого сотрясаются внутренности. Каменная физиономия тролля стала еще смурнее. Он с рокотом повернулся к лесу и указал на деревья. «Огненные собратья!» — проговорил он гулко. «Очень плохо, что идут!» Мелкинд бросил короткий взгляд на эльфийку. Серая таращит глаза в сторону, откуда вот-вот должно появиться огненное нечто. Она дальше всех отошла от леса и приблизилась к обрыву. Уши дергаются, рот раскрыт, она вертит глазами в поисках места, где можно укрыться. Вилейн сжал в ладони зеленый амулет и обратился к троллю с надеждой. «Это же твои родственники! Значит, сейчас будет долгожданная встреча?» Тот покачал головой. «Огненные собратья, недобрый народ!» Проговорил он, делая шаг назад. «С ними трудно!» Как только вспыхнуло первое дерево, Лотар с Теонардом перестали что-то обсуждать. Ворк сурово покосился на человека и показал длинные клыки, которыми можно перекусить не только руку. Но Теонард не подал виду, что заметил. Только отвернулся и вытер вспотевший лоб. «Не переживайте», — проговорил он, — «все под контролем». «Боюсь спросить», — подала голос эльфика, отходя все дальше к обрыву. «Что ты им наобещал?» «Не бойся», — хмыкнул Теонард. «Дело того стоит. Я лучше всех умею брать в долг. Если бы ты знала, сколько у меня их». Каунель схватилась за затылок, который, по видимости, сильно разогрелся, предвещая большие неприятности. «Это и настораживает», — сказала она. В эту секунду деревья на краю поломанной рощи затрещали и повалились, как тростинки. На плато, проложив полыхающий путь сквозь лес, вышли три огромных огненных тролля. Каждый в половину больше своего каменного собрата. Тела испещрены трещинами, внутри раскаленная лава, глаза, как раскаленные угли, и рожи совсем недоброжелательные. Народ еще сильнее попятился к обрыву. Каменный тролль подхватил Селину из бассейна, та сжалась в комочек у него на ладони и вцепилась в большой палец. Он медленно отошел спиной к самому краю обрыва и, недолго думая, швырнул Ихтионку в море. Морская дева испуганно вскрикнула, понимая, что сейчас больно плюхнется о воду. Но тролль не обратил внимания и повернулся лицом к огненным собратьям. Огнетролли остановились на краю поломанной рощи и внимательно смотрят на присутствующих. У тех, что по бокам, в руках охапки белых, словно раскаленный металл камней. Тот, что в середине, ростом меньше, но взгляд внимательный и цепкий. Он сделал повелительный жест рукой, и с трещин закапал огонь. Огнетролль проговорил густым, как лава, голосом. «Блоха! Мы